Глава 33. Утро туманное, утро седое. Лика. Я лежала тихо, как срубленная ветка, в полутумане, обессиленная, наполненная чувственной негой по самую макушку. Сашка прижимал меня к себе руками и ногой, собственнически перекинутой через мои бедра. «Моя!» – шептал он яростно и впечатывал губы в шею, а я не смогла шевелиться, подчиняясь его силе и неистовству. Я слышала, как он жадно втягивает воздух, будто не может надышаться, и мечтала, чтобы он, наконец, уснул. «Не уходи», – очень четко произнес Одинцов перед тем, как отрубиться. У него очень явственная грань между бодрствованием и сном. Во сне тело у Одинцова расслабляется, и дышит он по-другому, глубже и медленнее. Я полежала немного для закрепления эффекта. Мне было так хорошо, что я сама чуть в сон не нырнула. Вовремя выдернула себя. Заставила встать, ползала чуть ли не на коленях, собирая улики, вещи свои. Кое-как оделась, туфли в руку и дёру. По коридору кралась, как вор. Босиком на голове, наверное, черт знает что. А еще у меня горели губы и тело. Но я старалась об этом не думать. Лучше вообще все мысли выкинуть вон. Я зашла в комнату и рухнула на кровать. Жаль, что она не такая большая, как у Одинцова. А то бы руки-ноги в стороны разбросала, как звезда. «Что, так хорошо было?» — подала из темноты голос Санька. «Черт, я не забыла, поэтому вздрогнула. Могла бы и взвизгнуть, но у меня на это сил не было». «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м вела репортаж Анька. «Сурдопереводчик мой. Хорош, видать, раз ты в себя прийти не можешь». Я не хотела об этом говорить ни с кем. Это совершенно личное, абсолютно интимное. И дело даже не в сексе, а в большем, гораздо большем. Что-то такое было в нашем единении. Это как луч солнца прикасается к обожженной коже. Очень чувствительно и больно, несмотря на то, что прекрасно и крышесносно. Сейчас или никогда. Последний секс на земле. Другого не будет. Очень правильно. Словно Одинцов тот самый мужчина, которого женщина ждет всю свою жизнь. Мифический принц на белом коне, что мчится, чтобы освободить из темницы, разрушить чары, умыкнуть у Кощея Бессмертного. Так я это чувствовала. Дурочка романтичная. Мне ли не знать. Ну а теперь молись, чтобы он ничего не помнил на утро, как в прошлый раз. Доносится откуда-то из потусторонности Анькин голос. Пусть страдает амнезией. Он свою миссию выполнил, раскрепостил тебя. Теперь можно и озаботиться поиском кандидата в мужья. Ничего, мы тебе такого мужчину найдем, закачаешься. Не хотела я никакого мужчину. Зачем они мне? Выполнить дурацкий квест за 80 дней? Мало ли, что я несла Миша в ярости. Обиженная на него была. А с дуру еще и не такое можно наговорить. Вряд ли он вообще запомнил мои бредовые речи. И я бы хотела, чтобы Одинцов помнил. Не знаю, как в глаза ему посмотрю. Но пусть бы он помнил, как говорил «моя», как целовал и любил так, что рвал в клочья все обиды и непонимания между нами. Словно и не было 10 лет разлуки. Я содрогнулась, понимая, что не нужно было мне закрывать этот старый долг. Слишком уж он оказался не старым, а живым и настоящим. Так не переворачивают страницу, оставляя прошлое позади. Так начинают писать новую летопись совершенно другой, желательно счастливой жизни. «Я хочу домой», – прервала я Анькины наполеоновские планы по захвату мужского населения планеты. «Нельзя, дорогая. Сразу все поймут, что что-то случилось. Плевать. Заболела. Аппендицит. Воспаление легких. Что угодно. Не наговаривай на себя и не притягивай всякую заразу к себе. И вообще...» «Что ты выдумала? Тебя должно плющить от сексуальной удовлетворенности, а ты в депрессию впадаешь. Что, зацепил или жалеешь?» «Нет, не жалею. Это правда. Я бы снова поступила точно так же, если бы кто-то очень умный отмотал день в обратную сторону. Это те ощущения, которые я хотела бы переживать снова и снова. И плевать, что отходняк после этого слишком болезненный». «Ну тогда закрывай глаза и спи. Нам еще проверить нужно. Так ли он после пьянок ничего не помнит? Твой Одинцов». «Ладно», – вздохнула я. «Тогда заткнись, Ань, а то слишком много болтаешь. Я люблю засыпать в тишине». «Подумаешь», – фыркнула Анька, повернулась на бок к стене и закрыла рот. Где-то тикали часы, противно. слишком громко. Но вставать я не стала. Прокручивала еще и еще раз все, что случилось в комнате Одинцова. Задыхалась от остроты проплывающих перед внутренним взором картинок. Мучила себя, пока не уснула темным тяжелым сном без сновидений. Да они мне и не нужны были. То, что случилось, ярче и колоритнее любого сна. Одинцов. Я проснулся ближе к рассвету. Егорова сбежала. Как тогда, прислушиваясь к себе, ощущая пустоту, бездонную космическую пустошь, где темно и нет звезд. Но во второй раз не так больно, наверное. К тому же в прошлый раз больно было немного позже. А просыпался я в радужных чувствах и с улыбкой. Мне на 10 лет больше, поэтому я могу мыслить здраво. Что там ее подружка шипела? О каких-то 80 днях? На что в этот раз подписалась моя сумасшедшая Егорова? Каждый день по мужику я лишу ее этой прекрасной возможности. И уж если она надумала выиграть пари, то проиграет, а я выиграю. И там уж посмотрим, кто кого. В этот раз я сдаваться не собираюсь. И дуться, как обиженный мальчик, тоже. Хочет игр по-взрослому, будут ей игры. Главное не выдавать себя. Думаю, она убеждена, что когда я пью, то ничего не помню. Старая байка, которая помогла в прошлый раз удержать мне лицо, сыграет злую шутку. И никаких компромиссов. Видит Бог или небеса, или что там есть свыше. Я пытался ей сказать, кто она для меня. Жаль, Лика меня не услышала. Но это не смертельно. В прошлый раз я трусливо сдался. Сегодня ни за что. Я встаю с постели, принимаю душ, заставляю себя натянуть улыбку. В какой-то момент понимаю, хорошее настроение, если и не пришло, то очень близко. На базе отдыха тихо, все спят, я надеюсь. Здесь не пионерский лагерь, поэтому никого рано утром поднимать не будут. Хотя мелькает шальная мысль врубить музыку повеселее и посмотреть на заспанные страдающие рожи. Но я милосерден. Пусть досматривают сладкие сны. Не удержавшись, заглядываю в комнату к Егоровой. Спит. И подружка ее тоже. Замечательно. Могла и удрать под шумок. С Лики станется выкинуть фортель. Но это все равно ничего бы не изменило. Я распоряжаюсь насчет завтрака. Поколебавшись, достаю из холодильника сок. Хватит с меня вчерашнего буйства. И закинув ноги на стол, как ковбой, принимаюсь ждать, когда проснется готовый к разврату народ. Это даже забавно и смешно. Нет, определенно. У меня отличное настроение. Опережать на пару шагов противника всегда радостно. Егорова, где ты там? Я готов разыграть для тебя великолепное шоу алкоголика со стажем. Когда ничего не знаю, ничего не помню.